ждали солдат, а маленький Поль, у которого больше не было мыла, чтобы пускать пузыри, подражая отцу, держал во рту трубку и тоже улыбался. А когда солдаты подошли вплотную к форту Святого Винсенсия, Франсуа де Моньян велел трем из них, лучшим стрелкам горной Савойи, убить трех мятежников. Маленького коммунара он хотел взять живьем, чтобы показать своей невесте. Горцы Савойи умели стрелять, и, войдя, наконец, в форт Святого Винсенсия, солдаты увидели трех людей с трубками, лежавших возле пушки. Солдаты видали много убитых людей и не удивились, но, увидев на пушке маленького мальчика с трубкой, они растерялись и помянули один святого Иисуса, другие тысячи чертей. «Ты откуда взялся, мерзкий клоп?» — спросил один из савойцев. «Я настоящий коммунар», — улыбаясь, ответил Поль Ру. Солдаты хотели приколоть его штыками, но капрал сказал, что капитан Франсуа де Моньян приказал доставить маленького коммунара в один из 11 пунктов, куда сгоняли всех взятых в плен. «Сколько он наших убил, этакий ангелочек!» — ворчали солдаты, подталкивая Поля прикладами. А маленький Поль, который никогда не убивал, а только пускал из трубки мыльные пузыри, не понимала, чего это люди бронят и обижают его. Пленника инсургента Поля Ру, которому было 4 года от роду, солдаты национальной армии повели в завоеванный Париж. Еще в северных предместьях отстреливались, погибая блузники, а в кварталах Елисейских полей, оперы и в новом квартале Лучистой Звезды люди уже веселились. Был лучший месяц, май, цвели каштаны широких бульваров, а под ними, вокруг мраморных столиков кофеен, франты пили рубиновые настойки, и женщины беспечно улыбались. Когда мимо них проводили крохотного коммунара, они кричали, чтобы им выдали его. Но капрал помнил приказ капитана и охранял поле. Зато им отдавали других пленных, мужчин и женщин. Они плевали в них, били их изящными палочками, а утомившись, закалывали инсургентов штыком, взятым для этого у проходившего мимо солдата. Поля Ру привели в Люксембургский сад. Там перед дворцом был отгорожен большой участок, куда загоняли пленных коммунаров. Поль важно ходил между ними со своей трубкой, и, желая утешить некоторых женщин, горько плакавших, говорил: «Я умею пускать мыльные пузыри. Мой отец Луи Ру курил трубку и стрелял из пушки. Я настоящий коммунар». Но женщины, у которых остались где-то в предместе Святого Антония дети, может быть, тоже любившие пускать пузыри, слушая Поля, еще горше плакали. Тогда Поль сел на траву и начал думать о пузырях, какие они были красивые, голубые, розовые и лиловые. А так как он не умел долго думать, и так как путь из форта Святого Винсенсия до Люксембургского сада был длинным, Поль скоро уснул, не выпуская из руки своей трубки. Пока он спал, два рысака везли по Версальскому шоссе легкое ландо. Это Франсуа де Моньян вез свою невесту Габриэль де Боневе в прекрасный Париж. И никогда Габриэль де Боневе не была столь прекрасна, как в этот день. Тонкий овал ее лица напоминал портреты старых флорентийских мастеров. На ней было платье лимонного цвета с кружевами, сплетенными в монастыре малин. Крохотный зонтик охранял ее матовую кожу цвета лепестков яблони от прямых лучей майского солнца. Воистину, она была прекраснейшей женщиной Парижа, и, зная это, она беспечно улыбалась. Въехав в город, Франсуа де Моньян подозвал солдата своего полка и спросил его, где помещаются маленькие пленники с форта Святого Винсенсия. Когда же влюбленные вошли в Люксембургский сад и увидели старые каштаны в цвету, плющ над фонтаном Медичи и черных дроздов, прыгавших по аллеям,